Чернобородые братья снова кивнули. Это было около 9 часов вечера 21 октября 1893 года. Крепкий организм больного еще более 3 суток сопротивлялся власти тьмы, к появлению которой Петр Ильич так тщательно готовился, приход которой он, по сути, сам и ускорил. Теперь, когда она действительно заключила его в свои объятия и терзала, и уже не хотела отпускать, она не потрудилась принять тот нежный и соблазнительный облик, в котором являлась ему раньше, ночь за ночью, в те чудные 15 минут перед сном, паря в образе ангела с чертами матушки над его постелью. Теперь ей ни к чему была маска обольщения. Теперь она явилась ему во всем своем коварстве, уродстве и зверстве. Ни одно из мучений, выпавших на долю любимой матушки, не миновало и сына, наконец поддавшегося ее зову и повторяющего ее трагическую судьбу, ощущающего на себе ее боли, кричащего ее криком, плачущего ее слезами. Сколько боли и жалости в нашем благоговейном и сострадательном взоре, обращенном на этого трогательного, на этого стойкого Сына Божьего, который, наконец, решил, что с него хватит. На нашего друга и героя Петра Ильича Чайковского. Он предстает нашему взору, измученный болью, весь в собственной рвоте, корчащийся в судорогах. На лице его, уже помеченном и обезображенном строгим Всевышним, появляются черные пятна. Руки и ноги его начинают чернеть. Назар вместе с сиделкой надрываются, массируя их, а бедный Петр Ильич с жалобно вытаращенными синими глазами на изможденном лице молча все это сносит. Только когда Владимир пытается приблизиться к нему во время таких процедур, он начинает протестовать. «Нет! Нет!» — кричит больной. «Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался! Я тебе это запрещаю! Ты можешь заразиться! И пахну я дурно!» Юный Боб отступает от постели больного, и по осунувшемуся за последние дни лицу его текут слезы. «Уйди из комнаты!» — кричит мученик со своей постели. «На меня же противно смотреть! Я не хочу, чтобы ты меня видел в таком состоянии! Уходи!» И рыдающий Боб вынужден покинуть комнату. Петр Ильич, оставшись сиделкой Назаром, измученный судорогами, спрашивает с холодящим душу любопытством. «Это у больных холерой всегда под конец руки и ноги синеют?» Слуга с сиделкой не знают, что на это ответить. «Но у вас же совсем не холера», — пытается возразить Назар. «А почему же вы тут все в этих странных белых халатах? И почему здесь так пахнет дезинфицирующими средствами?» «Это потому, что у меня такое сильное расстройство желудка, да?» Он при этом хихикает так, что прислуги становятся не по себе. «Подайте мне зеркало», — требует Чайковский, которому после особенно сильного приступа выпало несколько минут покоя и облегчения. «У меня на лице наверняка такие же темные пятна, как были у матушки». И когда ему неохотно и нерешительно подают зеркало, он с интересом рассматривает истинно черные пятна у себя на лбу и щеках. За 3 суток, в течение которых продолжается агония, неоднократно меняется состояние больного. Обманчивые, короткие моменты улучшения сменяются тяжелыми кризисами, внезапными сердечными приступами, сопровождаемыми состоянием страха, когда больной начинает метаться и кричать: «Это конец! Прощай, Модя! Благослови тебя Господь, Боб!» Но это еще не конец. Появляется доктор Бертенсон и впрыскивает ему мускус. Наш полный благоговения и жалости взор становится невольным свидетелем того, как вокруг замаранной постели, на которой мечется в предсмертных муках наш герой и друг, собирается множество людей в белых халатах. Они переговариваются шепотом, на цыпочках передвигаются по комнате, словом, исполняют ту самую нелепую пантомиму, которую принято исполнять вблизи умирающего. Доктора сменяют друг друга, собираются по 3 или по 4, проводят долгие консультации в гостиной, где Назар подает им кофе и коньяк, и деловито орудуют клизмами и шприцами. Братья Бертенсон уже на 2-й день болезни, когда на лице Петра Ильича стали появляться темные пятна, призвали на помощь доктора Мамонова, которого на ночь сменяет немец доктор Сандерс. К 2 черным бородам присоединилась еще 1 седая и очень ухоженная белокурая. Петр Ильич, вокруг которого происходили все эти призрачные таинства белых халатов и разноцветных бород, часами впадал в состояние крайнего замешательства, полного помутнения рассудка, когда он никого не узнавал, метался и бредил. В таком состоянии он называл сиделку Дезире или Антониной, и когда она приближалась к нему с клизмой, он кричал: «О, та, которую я мог бы полюбить!» Чем приводил ее в ужас? Или «Зачем же я женился на тебе, о несчастная? Какая глупость! Какой позор! Тебе нужно было оставаться с этим баритоном! Как же его?» Клизма в руках у бедной сиделки начинала дрожать. У Назара он в горячечном бреду вдруг потребовал вернуть его любимые часы. «А не у тебя!» — упрямо твердил он. «Я же знаю! Ты украл мой талисман!» Мою самую любимую вещь. Тогда, в Париже, ты вытащил их из моего кармана в этой проклятой забегаловке на бульваре Клиши. Тебя надежда подослала. Я знаю, я это точно знаю. Ох, зря ты это сделал. Надежда и Апухтин против меня объединились. Они были в ужасном сговоре против меня. Отдай мне часы. Мне нужно посмотреть, сколько времени. Время уходит. Я опоздаю на поезд. Я не успею. А меня там ждут. Я должен дирижировать. Атланте отказался, а мне дадут почетный докторский титул и будут меня качать. Отдай часы. Все зависит от того, заполучу ли я обратно часы». Бедный Назар, испуганный и беспомощный, подал бредящему уродливый будильник с ночного столика. «Вот ваша самая красивая вещь, Петр Ильич», — сказал помудревший от жалости и отчаяния деревенский парень. Петр Ильич прижал к себе будильник. «Она вернулась ко мне!» Крупные слезы катились по его щекам. «Ах, Надежда, Надежда, сердечная моя подруга! Я знал, что ты меня простишь. Какую жестокую игру ты так долго со мной вела! Как же ты нас обоих терзала, женушка моя!» «Теперь настал час примирения. Мой талисман снова со мной. Мы снова все вместе. Талисман, ты и я. Вот я умру!» И тебе останется жить совсем недолго, любимая моя Надежда. Владимира он называл то милый Коток, то мой красавец Зелоти или бедная Саша. «Я тебя породил», — утверждал он. «Ты мой сын и мой наследник. Ты исправишь все мои оплошности. Ты станешь великим человеком. Я завещаю тебе всю свою славу, которой я добивался только для тебя, мой принц. Подойди ко мне!» — восклицал больной возбужденно, поднимаясь с постели и протягивая к юноше руки. «Подойди ко мне, чтобы я тебя благословил!» Сиделка силой укладывала его, причем профессор Бертенсон вынужден был ей помогать. Владимир с трудом держался на ногах, так потрясло и поразило его это зрелище. Сотрясаемый рыданиями, Боб упал в кресло. Он двое суток не спал и почти ничего не ел. Вдруг умирающий воскликнул: «Покажись, ангел смерти! Не прячь от меня свое лицо! Час настал! Подойди ко мне, чтобы я мог коснуться твоего заплаканного лица! Приди ко мне, любимая моя матушка! Ты уже так долго ждешь меня, так долго меня к себе зовешь! Настал, наконец, час нашего воссоединения!» Боб не выдержал этого ужасного зрелища, скорчившись в рыданиях с бледным, искаженным горем лицом, юный племянник бросился вон из комнаты больного. А Петр Ильич, буйствуя в постели, казалось, обеими руками пытался притянуть к себе смерть, как будто хотел заключить ее в свои объятия. В экстатическом помутнении рассудка он называл смерть матушкой, матушку сыном, сына возлюбленным, возлюбленного черным ангелом, которого неистовующий стремился завлечь на свое ложе для последнего смертоносного воссоединения. Через несколько минут он успокоился. Было слышно, как он тихо молится святой Фанне из Монбельяра, что, хотя и вызывало недоумение окружающих, все же казалось чуть ли не утешительным по сравнению с предшествующими эксцессами. Этот последний и самый ужасный приступ оставил умирающего в состоянии изнеможения, от которого он уже так и не смог оправиться. Он немного подремал, а когда проснулся, был сильно утомлен, но сознание его было совершенно ясным. Он узнал своего верного Алексея, приехавшего из Клина, своего брата Николая, раздражительного и немного сварливого пожилого господина, прибывшего в Санкт-Петербург сразу по получению тревожной телеграммы от Модеста. Петр Ильич приветствовал обоих усталой улыбкой. Около полудня 24 октября доктор Бертенсон посчитал необходимым назначить больному теплую ванну для поддержания функции почек. Петр Ильич без всяких возражений позволил себя раздеть и отнести в ванну. Сидя в теплой воде, он закрыл глаза и улыбнулся.